Глава 7. Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются. Рассказывает доктор Гильгоф. События на Гермесе. 2302 год по стандарту Земли. Я окончательно потерял интерес к жизни и могу пожелать себе только одного – покоя. Надо уходить, как ушли все, кто был связан с этой проклятой историей. Окажись я помоложе и пободрее, начал бы бороться. Революционеров сейчас пруд пруди. Каждый знает, как сделать лучше и как победить зло, воплощенное в старых империях. Спецслужбы, однако, успешно ловят новоявленных экстремистов и пытаются доказать высшей власти и обществу, что подобные проявления единичны и вызваны чрезвычайной ситуацией. Особо замечу непрекращающейся чрезвычайной ситуацией. Мне 60 лет, карьера рухнула на самом пике. Я отправлен в ссылку, пусть и почетную. А самое главное, я никак не могу влиять на ситуацию. Думаете, очень приятно оказаться старым пердуном, обладающим самыми невероятными тайнами человеческого универсума? Никому не нужным отшельником, которого предпочли забыть все участники недавних событий. Будете смеяться, но я даже перестал получать обязательную пенсию. Гермес в блокаде. У имперских банков нет доступа на данную планету, как, впрочем, и у любых других государственных структур Сириуса. Погорела медицинская страховка. Никаких выплат по выслуге лет и за звание. Хорошо, хоть государственных наград не лишили. Но кому они теперь нужны и кого впечатлят? Спасибо предусмотрительному удаву. Нищим Веня Гильгоф не остался. Экономика планеты развивается фантастическими темпами. Корпорация ГТК приносит баснословную прибыль. У меня открытый счет в банке Юрги. Это значит, что я в любой момент могу снять любую сумму денег и выписать чек хоть на десяток миллионов. У меня хороший, но отнюдь не шикарный дом в престижном пригороде, выделенный военной администрацией автомобиль, телохранители от резидентуры имперской безопасности. Ее представительства остались в крупных городах и после установления карантина. Работа тоже есть. Я преподаю биологию в Юргинском университете. Учебные заведения на планете функционируют, как и прежде. Хотя доселе не сняты проблемы с занятостью эвакуированных, кое-где царит повальная нищета, люди озлоблены на благополучных и богатых колонистов, прибывших на Гермес до Великого Исхода. Но вместе с тем возводятся новые города, растет рождаемость, бывшие колонии постепенно становятся независимыми государствами, появился некий аналог Организации Объединенных Наций. Как много изменилось за 20 лет. Два десятилетия – срок огромный, почти треть человеческой жизни. Я хорошо помню тот день, когда Франц Иосиф впервые приземлился в Бланьяке, как ярко светило утреннее солнце, как Амели Ланкло привела Луи, вспоминаю его огромную флегматичную собаку. Едва ли недословно помню наш первый разговор, неторопливое путешествие по саванне, историю с нападением гигантского варана, мой первый взгляд на дорогу. И вот все закончилось. Засекречены не только дороги Гермеса, но и сама планета. Я оказался забытым пенсионером, которому нынешнее руководство имперской безопасности сохранило жизнь только потому, что всесильный министр приказал меня не трогать. Исследования свернуты, район дорог заблокирован. Мне строжайше запрещено даже думать о возможности дальнейшего изучения аномальных явлений этой планеты. Короче говоря, сиди тихо и доживешь до глубокой старости. Будто 60 – это расцвет юности. Напугать меня им не удастся. Веня не испугался нейтронной звезды и страшных чужаков. Так разве имеет смысл бояться родной конторы? Ну, убьют. И дальше что? О наследстве я позаботился не хуже удава. Прежняя хватка не ослабла. Пусть я и был шпионом от биологии, но ключевое слово тут не биология, а шпион. Агент 000, Веня Гильгоф, седовласый ревматичный преподаватель никому не нужной научной дисциплины, подыхающий от тоски на брошенной цивилизации планете. Словом, вы еще у меня попляшете, вместе с вашим новым любимцем Птолемеем. Ох, как попляшете, ноги сведет. Кроме меня, единственным посвященным в тайну тамплиеров оказался Луи Аркур. он благополучно избавился от репутации великовозрастного оболтуса, женился на не слишком симпатичной, но сказочно доброй девушке из квартала Сен-Мартен. Амели Ланкло ее одобрила. Стал отцом троих девочек и в скорости ожидает наследника мужского пола. Жена, Ирена Аркур, урожденная де Арбиньяк, нарочно пролетела в Юргу, чтобы провести ультразвуковое обследование в медицинском комплексе Франца Иосифа. Корабль подтвердил, будет мальчик. А через 7 недель мне пришло письмо в архаичном бумажном конверте. Приглашение на празднование 45-летия Людовика Франсуа Аркура, город Квебек, Новая Канада. Отказ по любым причинам, окажись они уважительными или нет, будет рассмотрен как прямое и смертельное оскорбление. Делать нечего. Я собрался, уложил в сумку-чемоданчик штатский костюм, хотя у меня сохранилась парадная военная форма со всеми орденами. Через знакомых в резидентуре УИБ раздобыл билеты и визу, отправился в аэропорт и оказался на борту Дугласа С-47. Три пересадки, 25 часов. Лететь пришлось на другой край планеты. Квебек находится в 12 тысячах километрах от Юрги, а винтовой самолет полетется со скоростью улитки. На дне рождения Луи в 2282 году наша компания последний раз собралась в полном составе. Вскоре начался кавардак с аномалией и эвакуацией с Земли. Через несколько лет Гермес закрыли, а нас расшвыряло буквально по всей Вселенной. Удав отправился исследовать новые миры, где находится Коленька, одному Богу известно, и то вряд ли. Казаков, можно считать, умер. Не уверен, что вскоре появятся технологии, способные вернуть капитана к активной жизни. Курт Вебер теперь подполковник, работает при штабе сил самообороны германской автономии на северо-востоке материка. Отец Фернандо Сальер стал епископом. Луи встретил меня в аэропорту, но повез не домой, а в свой старый коттедж, использовавшийся в качестве дачи. Мсье Аркур изменился мало. Лишь в темных волосах появились серебристые пряди. «Семейный праздник мы устроим завтра», — сказал Луи, открывая дверь. «Ирена пригласила несчитанное число родственников из провинции. Будет шумно и тесно. А я хочу поностальгировать в приятном обществе». «Будем пьянствовать вдвоем?» — усмехнулся я, взглянув на накрытый в большой комнате стол. «Никаких излишеств. Фрукты, холодное мясо, головка сыра». «Ошибаетесь, доктор. Посмотрите-ка, что это за безжизненное тело валяется на диване. Никого не напоминает?» Ни разу в жизни не падал в обморок, а тут вдруг почувствовал, что меня слегка повело. Пришлось ухватиться за край стола. Под старым шерстяным пледом безмятежно сопел мсье Крылов, собственнолично. Пахло от него коньячным перегаром. «Он тут уже неделю», — извиняющимся тоном сказал Луи. «На радостях выдул полугодовой запас вина. Как только не лопнет. Отсутствовал 14 лет и сразу в буйный запой». «Что, на самом деле буянил?» — выдавил я и опустился на скрипучий рассохшийся табурет. Ноги не держали. «Ничего особо предосудительного», — уклончиво ответил Луи. «Растолкать?» «Попозже. Откуда он взялся?» «Ниоткуда. В самом прямом смысле. 7 дней назад приперся на мою городскую квартиру, вызвав изрядное удивление у Ирены. Она же Крылова никогда не видела. Сказал, будто давно не заходил в гости и решил попроведать. Я его чуть не убил, признаться». «А можно я это сделаю? Прямо сейчас? В доме есть что-нибудь тяжелое или острое?» «Обойдемся без экстрима, доктор. У меня нет никакого желания носить вам апельсины в тюрьму». «Интересно, где он шлялся все это время?» У меня аж сердце заболело. «Ничего себе сюрприз! Не хватало только слечь с инфарктом или высоким давлением». «Много где. Уверял, что некоторое время жил на земле, но... как бы это сказать? В каком-то другом времени, не в настоящем». «Так не бывает», — я моментально вспомнил нашу любимую фразу. «Хотя лабиринт сингулярности способен переместить человека не только в пространстве, но и во времени. Бесконечное число бесконечных вселенных с бесконечным множеством событий. Помните мою старую теорию, Луи? Еще бы не помнить. Вениамин Борисович, я вас вызвал не только из-за дня рождения и появления мсье Крылова. Аркур откупорил бутылку с моим любимым белым вином и наполнил бокалы. За наш общий успех, доктор. Так вот, вы не замечали в последнее время ничего подозрительного? Появление странных незнакомцев, ненавязчивой слежки. Не подумайте, это не паранойя. О чем вы говорите? Я опешил. У меня хорошие связи в юргинском управлении ИБ. Меня бы обязательно предупредили о возможной опасности. У тамошних ГБшников осталась прежняя хватка. Многие приехали с земли и маются здесь от скуки. Они бы не упустили возможности раскрыть какой-нибудь заговор, даже маленький. Если это, конечно, не связано с чужаками. Рассказывайте. Мои подозрения вполне связаны с чужаками, только с другими. У вас есть прямая связь с Францем Иосифом? Конечно. Я выложил на стол обязательный ПМК. Зачем вам? Запросите корабль, если на орбите Гермеса земные... Извините за оговорку, никак не отвыкну. Если корабли Сириуса автоматические. Я и так знаю. Их полным-полно, штук 80. Обеспечивают блокаду планеты. Все защищены от электромагнитных всплесков звезды силовыми полями 10 класса. Меня больше интересуют не заградители, а многоканальные ретрансляторы волн Планка, коммуникационный центр. Для чего он здесь? Удивился я, одновременно посылая запрос Францу. Приемопередающих устройств всего 10 или 12 на всю планету. Они могут напрямую связываться с любой точкой в обитаемом радиусе. Сейчас, минутку. Вы, однако, правы. Один есть. Как раз в точке Лагранжа. Какой смысл? Теперь взгляните вот на эти фотографии. Луи перебросил мне пачку прямоугольных карточек. Он висел у меня на хвосте 2 месяца. Глаз не сводил. И доигрался. Не терплю, когда за мной следят. Пришлось разобраться своими силами. Заплатил нужным людям из квартала Майен. Объяснил, что к чему. Они и поставили жирнющую точку в жизни этого... этой твари. Фотографии оказались живописными. Мечта некрофила. Никогда бы не подумал, что андроида типа Бишоп можно довести до такого состояния. Искусственный человек был разорван едва ли не в клочки. Такое впечатление, что на синтетика налетела стая разъяренных псов или его долго жевал мегалами. Но позвольте, до меня наконец дошло. На Гермесе нет и никогда не было андроидов, произведенных на Земле. Детишки удава КА не в счет. Бишопы не могут нормально функционировать в условиях системы Вольф-360. Вся электронная начинка полетит. За исключением единственного случая. Андроид должен управляться извне, по линии Планка. Электроника не нужна. Сигнал передается напрямую в нейронную сеть. Задействованы только компоненты биологического происхождения. Он здесь не один. Я знаю еще минимум о 3 искусственных людях только в Квебеке. После гибели собрата они притихли и стараются не надоедать. Внешность у всех разная, что настораживает. Это эксклюзивные модели. Причем андроидов весьма интересует моя скромная персона. С чего бы? А ведь вы правы, Луи, задумчиво сказал я, припомнив некоторые интересные эпизоды, на которые раньше внимания не обращал. У меня в университете появились 2 странных студента. По виду люди как люди, но что-то в них проскальзывает, непонятное. Очень уж умные до отвращения. Говорят слишком правильно, как по учебнику. Блин, это только подозрение. Да недавно какая-то гадина залезла в кабинет, копалась в моих бумагах, а 3 недели назад украли ПМК. Хорошо, что он был заблокирован. Без моей личной санкции доступ к информации закрыт. «Кому подчиняются андроиды?» — напрямую спросил Аркур. «Внешне управляемые Птолемею. Все остальные непосредственным начальникам тех подразделений, в которые были распределены. Их осталось всего штук 600 или чуть больше. Почему вы решили, что убитый реактивированный андроид управлялся извне? Вы же знаете, синтетику можно хоть голову отрезать, но его индивидуальный ИР продолжит работу и будет с вами общаться. Сохранился бы вокальный аппарат или система передачи цифровых данных. Этот сдох сразу. Отключился, как только ребята из Маена начали задавать неприятные вопросы. Получается, что внешний ИР просто перекрыл канал связи. Вы упоминали о связях в имперской безопасности, доктор? Можете выяснить, откуда на Гермесе взялись синтетические люди? Без ведома вашей конторы. Луи указал пальцем в потолок. Их бы сюда не забросили. Попробую, согласился я. Меня никто не предупреждал. Сами понимаете, я в отставке. Кушайте, Вениамин Борисович. Луи взял нож и порезал ветчину. Почему вино не пьете? Не нравится? Могу открыть сладкое мускатное. Что вы? Все очень нравится. Я безумно рад вас видеть. Чуть не сказал мой юный друг. Смешно? Ничего смешного, доктор. Вы знаете, что именно мы знаем? Птолемей набирает силу. Сообщество ИР еще до эвакуации очень интересовалось проблемой чужаков, а теперь, когда они более-менее осознали, что именно произошло, им требуется заполучить тот самый биологический материал. Сколько ампул осталось? 10. 5 атил и 5 вакцин. Все в сфере Мёбиуса Вальхаллы. Достать их оттуда можем только мы, Сигурд, Удав и его дочь. Казаков, конечно, тоже. На капитана никакой надежды, отозвался Луи. Биберев зря решил оставить его в таком виде. Умереть спокойно не дали человеку. Не по-христиански это? Ах да, вы ведь католик. До сих пор в церковь ходите? И детей вожу. Хотите, огорчу вас, Вениамин Борисович? Серьезно огорчу? Думаете, у меня без вас мало расстройств? Говорите. Вы единственный, кто знает все до конца. Сунут вам в голову нейрошум, отсканируют память, а потом выкинут в открытый космос. Формулы у Птолемея, свидетелей никаких, документация уничтожена. Красота! Там не только формулы. Все гораздо сложнее, я недовольно поморщился. Структуры молекул, проблемы взаимодействия между микроорганизмами, обмен химическими элементами, связи, тысячи параметров. Думаете, я все это помню? Уходите, серьезно сказал Луи, прямо взглянув на меня. Уходите вместе с Крыловым. Как можно быстрее. Одну, вернее две ампулы, оставьте мне. Вам-то зачем? Пригодится на будущее. Так, Коленьку мы сегодня не добудемся, уже поздний вечер. Располагайтесь в спальне на втором этаже. Я сейчас поеду домой. Здесь безопасно, за коттеджем приглядывают мои хорошие друзья. Так и не разорвали связи с мафией квартала Маен? Да какая это мафия? Говоря по-русски, гопники. Но гопники надежные. Кстати, мадам Елене Каменш стукнуло 83 года, Луи ухмыльнулся. А ее опийная курильня процветает. Вот стукну на вас в управление по борьбе с наркооборотом, будете знать. Доктор, это курильня Елены, а не моя. Людовик Аркур теперь добропорядочный гражданин. Управляющий квебекским филиалом Гермесской транспортной корпорации. Уважаемый семьянин, постарайтесь никуда не отлучаться. Заеду за вами утром. С тем Луи отбыл. Устав после долгого перелета, я решил, что сейчас лучше всего закончить ужин и как следует выспаться. Подошел к Коленьке, над которым зеленело облако винных испарений, и из детского любопытства слегка потыкал его ладонью в плечо. Убедился, что Крылов настоящий. Впрочем, От галлюцинации не смердит сювухой.